сведения о преподобных Феофиле и Иакове Омутских. Память 21 октября, 3 ноября. Неизвестные по происхождению преподобные Феофил и Иаков несколько времени подвязались на острове Коневце вместе с преподобным Арсением Коневским, и, может быть, там они начали свои иноческие труды. Затем, в 1395 или 96 годах, оба подвижника оставили Коневец и перешли на речку Омучу. Здесь, в округе Демянского погоста, в 65 верстах от города Порхова, они основали пустынь в честь Успения Божьей Матери. Основателем обители почитается преподобный Феофил, судя по тому, что она называлась Феофиловою пустынью, тогда как преподобный Иаков был ее устроителем. Представились преподобные в начале 15 столетия, около 1412 года. День кончины преподобного Иакова неизвестен, преподобный же Феофил представился 29 декабря. Празднование преподобным местное. Святые мощи угодников Божиих почивают под спудом в храме Успения Божьей Матери с 1764 года приходском.